Глава 15. Нежеланный свет. Что? Мы еще не готовы добивать верхнего Фэнхуана. К тому же нижний вовсю регенерирует. Что за... Я посмотрел в направлении луча. Он прилетел совсем издалека, где никаких войск нет. Что это было? Или это очередная неизвестная атака Фэнхуана? Или... Хотя нет, не до этого сейчас. Верхний Фэнхуан разлетелся на перья, словно луч сжёг его дотла. Я видел, как его перья падали вокруг нас. Чёрт. Тыловой отряд, который мог бы прочитать сильное заклинание, только-только закончил прошлый ритуал. Да, Нижний Фэнхуан уязвим к магии, но мы пока не можем ударить его заклинаниями. Мы застыли в растерянности, глядя на Нижнего Фэнхуана. Нижний Фэнхуан вдруг замер. Затем я услышал зловещее бульканье. Птица начала постепенно раздуваться, в то же время ореол превратился в сферу, защищая Фэнхуана на время неизбежного взрыва. К тому же раны птицы мигом зажили, словно здоровье обеих птиц соединилось в одной. Мана и жар фокусировались внутри Фэнхуана. «Атак, саппорт! Все в атаку! Быстрее! Мы должны добить его!» Судя по тому, с какой скоростью раздувается Фэнхуан, у нас уже нет времени на бегство. Если мы сейчас же не убьем его, он взорвется с чудовищной силой. «Я заново снижу его характеристики. Liberation Down!» Ицки хладнокровно оценил ситуацию и применил заклинание ослабления. «Спасибо!» «Хорошо. Меч Метеора. Меч Гравитации. 100 Sword!» «Я нападаю! Копье Метеора!» «Копье Луга! Эрст Джевелин! Секонд Джевелин!» «Мы должны торопиться! Лук Метеора! Бёрд Хантинг! Спред Эрроу!» Герои сложенно обрушили на врага шквал навыков. «Эрст Тролл! Секонд Тролл! Дрит Тролл! Торнейдо Тролл! Комбо восьмигранных клинков судьбы! 1, 2, 3! Тайгер Брейк! Спайрал Страйк! Хай Куик!» «Нафуми сама!» Атла торопила меня, атакуя Фэнхуана тычками. «Спеш... Сизар Блейз!» Сейн разделила ножницы на два клинка и обрушилась на Фэнхуана танцевальными движениями. Гэлион тоже понял, что к чему, увеличился в размерах, прочитал заклинание и выдохнул Фэнхуана. «Хай Винг Слэш!» Поддержала его заклинание Винди, выпустив воздушный клинок. Он мигом превратился в вихрь и окутал Фэнхуана так плотно, что скрыл врага с глаз. Я тем временем поддерживал товарищей Ци и создавал барьеры, чтобы задержать мощь всех атак в одной точке. «Все справились?» «Вроде бы». Натиск был таким плотным, что мои союзники тяжело дышат. Наконец дым от атак развеялся, и мы увидели раздувшегося до предела Фэнхуана. «Чёрт возьми! Неужели мы ничем не можем добить его?» Я проверил, нельзя ли выпустить во врага энергозалп из сердца Лингуя, но он даже не включается. Я встал впереди всех и использовал фокус, чтобы принять на себя весь удар от взрыва. Ни у кого, кроме меня, нет шансов пережить взрыв Фэнхуана. Точнее, кое-какие шансы есть у других героев, но помимо них тут обеднённая армия и рабы. Поэтому я не могу отступить. Там, где раньше находился Фэнхуан, теперь висело пылающее солнце. Оно раздулось, выжигая все на своем пути. Поднявшееся пламя увидели даже в далеких краях, включая Милрамарк. Свет ореола Фэнхуана прошел сквозь нас. В статусе появилась иконка дебаффа, понижающего сопротивление. Чёрт! Почему ему так сильно хочется убить нас? Я встал перед выгорающей землей, защищая от пламени Рафтелию, а также героев, рабов и объединенную армию. Я ревел и медленно шагал вперед, пытаясь заставить пламя повернуть вспять. Тем временем пламя расходилось в разные стороны, сжигая перед собой землю. Я ощутил, как пламя пробилось через щит и въедается в мое тело невыносимым жаром. Я потратил столько времени на усиление щита, а враг все равно пробился через него. Насколько же сильна атака Фэнхуана? Неужели мне остается только сбежать, пока он не взорвался окончательно? Бросить остальных и сбежать!» Пальцы уже заболели от ожогов. Инстинкт шептал, что если я не удержу это пламя, все люди за моей спиной превратятся в угольки. Испепеляющее пламя Фанхуана терзало меня, пытаясь сжечь. Пока что я держу его, но это пока что длится меньше 5 секунд. Сколько еще я должен так стоять? Я пытался призвать щит метеора, но тот мигом сломался. Смысла в контратаках никакого. Earth Shield и Second Shield на перезарядке. Flow Shield я тоже пробовал. Их хватало только на мгновение. Как же быть? Dread Resist Fire! Раздался за спиной голос Рена. Он наложил на меня устойчивость к огню. Конечно, огненная магия удел в первую очередь Матаясу. Но Рен тоже освоил ее благодаря силовым линиям. Он мог бы применить даже Liberation, но это заняло бы слишком много времени. Мудрое решение. Мне сразу показалось, что урон слегка уменьшился. Но даже это заклинание почти не помогло. Рафталия решила помочь мне, протянула руки и применила одновременно стену и фокус. Поскольку мы тренировались вместе, Рафталия тоже освоила эти техники. Не в совершенстве, но хоть как-то. Возможно, если ей помогут Атла и Сейн, вчетвером мы сможем отвести атаку в безопасную сторону. Однако затем пламя стало еще сильнее, словно Фэнхуан прочитал мои мысли. Огонь вспыхнул с такой силой, словно до сих пор враг лишь предупреждал меня. Язык пламени проскользнул мимо щита и лизнул мое плечо. Нам не уйти от этого огня, даже если мы объединим силы. Он достиг такой плотности, что я уже не уверен, что всей моей жизненной силы и ци хватит, чтобы остановить его. Нафуми сама! Нафуми! Рафталия, Рен и остальные выкрикивали мое имя. Некоторые бросали в меня заклинания лечения и поддержки. Я восхищен, что они успели так быстро что-то зачитать. Тем не менее, эта поддержка не поможет выдержать сильнейшую атаку Фэнхуана. Изо всех сил опускаю руку со щитом, которая сама поднимается под давлением энергии. В лицо мне дует такой ветер, что меня только чудом не уносит прочь. Руки и ноги постепенно превращаются в угли. Показатель здоровья в открытом перед глазами статусе постепенно опускается до опасных значений. Такими темпами я действительно сгорю дотла. Даже удивительно, что звездный герой прошлого пережил битву с таким чудовищем. Кажется, он в разы опаснее того Фэнхуана, которого мы видели на фресках. Да уж, усилился он на славу. Эх, кажется, еще 10 секунд, и я не выдержу. Правда, у меня осталось еще кое-что. Возможно, с его помощью я смогу спасти всех. Скорее всего, этот способ убьет меня, но в противном случае умру и я, и все остальные. «Ну ладно, придется!» – воскликнул я. И в тот же миг рядом со мной встала девочка. «Не беспокойтесь, Нафуми сама. Я исполню вашу волю и волю всех остальных». «Что?» – одновременно изумились я и брат девочки. Девочка кивнула, подняла руки и прыгнула. Все случилось очень быстро, но время для меня будто замедлилось. В сердце что-то кольнуло. Я рефлекторно вытянул руку. Это моя работа. Ее должен делать я, потому что иначе будут жертвы. Я, может, и переживу эту мощь, но любой другой на моем месте умрет. Неумолимая мощь пламени не давала в этом сомневаться. Но моя рука не дотянулась до Атлы, которая использовала всю свою жизненную силу, чтобы сначала фокусом перенаправить пламя на себя, затем стеной зафиксировать поток и выпустить его туда, где никого не стояло. При этом она выпустила из себя в разы больше энергии, чем это мог бы сделать я. «Атла!» Девочка ласково улыбнулась в ответ. По ее лбу пробежала струйка пота, кожа на руках начала обгорать. Но она усилием воли продолжала при помощи ци направлять апокалиптическое пламя, и пламя покорилось ей. Невероятный грохот взрыва оглушил нас, а из-за света я не мог открыть глаза. Даже когда вспышка погасла, я ничего не видел из-за дыма. «Атла!» — крикнул я, пытаясь разогнать дым. Затем обернулся и спросил. «Как вы? Все уцелели?» Когда дым развеялся, я увидел, что все позади меня сидят обессилевшие. Хотя Атли удалось изменить направление взрыва, часть пламени все-таки нанесла армии огромный урон. Но сейчас меня больше волновала Атла. Я бросился на поиски девочки, которая выскочила вперед меня, решив отклонить огонь. А затем я посмотрел вверх. На землю падало нечто похожее на лохмотья. Я тут же поймал их. А упавшее нечто показалось одновременно тяжелым и легким. У меня ушло несколько секунд, чтобы признать в лохмотьях Атлу. «Атла!» – подбежал Фоур. Почти в ту же секунду в небо взмыли две огромные птицы. «Нафуми, скорее назад!» – крикнул Рен, потому что я стоял в растерянности. «А, но если я отойду...» Промямлил я, не включая голову, и Рен ткнул пальцем в усиленного Фэнхуана. «Смотри, у них нет ореолов. Скорее всего, сразу после перерождения Фэнхуаны не сражаются в полную силу. По сути, они дали нам передышку». Я и сам заметил, что птицы летают как-то неуклюже. «Передышка после воскрешения, значит?» «Ты сейчас не в состоянии сражаться. Тебе как минимум нужно исцелиться. И её тоже нужно вылечить как можно быстрее». «Помимо нее тоже есть раненые. У тебя среди нас лучшие заклинания исцеления. Так что иди в тыл и помоги нашим перегруппироваться». Я и не знал, что говорить. Что мне делать? Что я должен делать? «Живее! Мы здесь справимся сами!» «Ладно. Рафталия-сан, уведите отсюда на Фуми и Атлу. Фоур, ты тоже отойди!» «Есть! Фира! Ага!» По команде Рена меня оттащили в тыл. В голове по-прежнему царила пустота.